54. Подвиг не есть отказ, но есть вмещение и движение. Так, когда говорю «отказавшийся», нужно понять «вместивший». Невозможно представить сущность отказа, ибо около гнездится запрещение, но вмещение показывает сознательное вмещение. Когда вождь вместил величие построения будущего, тогда ничто не может остановить рост духа. Верность — качество духа высокого напряжения, и явление вмещения делает истинный подвиг радостным получением. Так может развиваться подвиг, ибо светлое получение ведет за собою следующее. Устремитесь в будущее мимо сажи настоящего. Умейте. Надо не разрушать, но собрать лучшее терпение.